Глава 19. Не знаю, как Максим догадался, чего я хочу, ведь я ни разу не обмолвилась об этом. Но утром перед ЗАГСом я заметила в саду суету и почувствовала, как мое сердце наполняется теплом. «Сегодня обещали солнечную погоду». Голос Максима прозвучал за моей спиной, словно шепот ветра. «Я подумал, тебе будет приятно, если мы устроим именно такой фуршет. Все гости предупреждены, придут в одежде попроще. И соберутся здесь. В ЗАГС поедем только мы, Анечка и два свидетеля». Я повернулась к нему, не веря ушам. Его слова согрели меня изнутри. «Правда? Ты сделал это ради меня?» «Конечно. Я же видел, как ты волновалась, когда разговор заходил о банкете. Подумал, а почему бы не сделать так, как хочется тебе?» Улыбка Максима была настолько искренней, что внутри меня разлилась волна облегчения. «Я так тронута! Спасибо!» Прижалась к нему, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы радости. «Тебе не пора переодеться? У тебя ведь есть наряд для фуршета?» Заботливо уточнил Максим, глядя на меня с нежностью. «У меня все есть!» Счастливо улыбнулась я. «Иду!» Когда я спустилась вниз, меня уже ждали Анечка и Максим. Их взгляды были полны тепла и поддержки, и все мои сомнения вмиг исчезли. Анютка мечтала быть феей крестной на празднике, а потому выбирала платье сама. Оно было нежным, воздушным, словно утренний туман, и его украшало тонкое кружево, слегка блестящее на свету, и цветочные мотивы. В довершение образа пришлось купить ей шляпку с вуалью, которая окутывала ее словно облаком, добавляя образу таинственности. Сама шляпка, украшенная маленькими жемчужинами и перьями, выглядела утонченно. Анютка захотела себе волшебную палочку, изящную, с перламутровой рукояткой и светящимся кристаллом на конце. Все, кто видел нашу дочку, не могли сдержать улыбки. Она выглядела как фея из сказки, готовая творить чудеса и дарить радость. Себе я выбрала платье из нежного шелка цвета слоновой кости. Оно было простым, приталенным, с открытыми плечами, длиной до щиколотки. Максим преподнес мне жемчужный комплект, который идеально подошел к моему ретро-платью. Колье с небольшой подвеской было не длинным и состояло из двух цепочек. Изящные парные браслеты, украшенные мелкими жемчужинами, я надела поверх перчаток. А еще в комплекте шли серьги, две белые горошины в золотой оправе с бриллиантами. Горничная помогла мне собрать отросшие волосы в высокую прическу и украсила ее несколькими шпильками с жемчужинами. Образ завершали туфли с мелкими стразами на невысоком каблуке. Они были идеально подобраны по цвету к платью и добавляли наряду элегантности. Максим помог мне надеть манто из белого меха. Он слегка нервничал, но его взгляд был твердым и сосредоточенным. Затем он подал руку мне и уже одетой в пальто Анютке. Когда мы сели в машину, сердце забилось быстрее. Я бросила взгляд на Максима, и от его улыбки, теплой и согревающей, глазам тут же подступили слезы. Я почувствовала, как внутри меня разливается волна благодарности и любви. Церемония в ЗАГСе прошла тихо и быстро, но ощущение торжественности никуда не пропало. Фотограф щелкнул затвором камеры, запечатлевая наши счастливые, взволнованные лица. В этот момент мир вокруг будто замер, и в нем были лишь мы. Когда мы расписались и обменялись кольцами, Анютка бросила в нас пыльцу феи, блестки. Дочка пожелала нам счастья, и я почувствовала, как внутри меня расцветает что-то новое, светлое и прекрасное. — Все хорошо? Ты какая-то бледная? — спросил Максим, когда мы вернулись в машину. Его голос был мягким и успокаивающим. — Да, немного перенервничала. Попыталась улыбнуться я, но слезы все еще стояли в глазах. — Это понятно. Такой день. Он нежно обнял меня за плечи и оставил легкий поцелуй на щеке. Его прикосновение, такое теплое и родное, избавило меня от всех тревог. Домой прибыли вовремя. Я успела переодеться в новый брючный костюм и сменила туфли на легкие мокасины. Теперь из отражения в зеркале на меня смотрела уверенная женщина, готовая к встрече гостей. Волосы были все так же аккуратно уложены, а макияж подчеркивал мою естественную красоту. К 2 часам мы вышли на улицу. Гости уже начали собираться, и в воздухе витало ожидание праздника. Я заметила, как они перешептываются, обмениваются взглядами. По их лицам невозможно было понять, как они меня воспринимают. Все были предельно вежливы, улыбались, протягивали руки для рукопожатия. Каждый принес с собой небольшой подарок. Коробку дорогих конфет, бутылку вина или что-то еще. Я благодарила их, стараясь не показывать, что очень волнуюсь. Через некоторое время в саду зажглись фонари. Это создало уютную атмосферу. Включилась негромкая музыка, что-то классическое, ненавязчивое. Прислуга разносила напитки и изысканные закуски. Гости стали рассаживаться за столами, украшенными белыми скатертями и свечами. Мы заняли тот, что стоял по центру, под раскидистым деревом. Посыпались поздравления. Каждый произносил теплые слова, желая нам счастья и процветания. Я слушала их, и внутри разливалось приятное тепло. Это был мой вечер, и я старалась насладиться каждой минутой. Но вдруг музыку прервал мерзкий скрипучий голос. Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. «Я бы тоже хотела вас поздравить, но меня, видите ли, не пригласили. Пришлось пробираться тайком!» Прошипела свекров, появляясь из-за шатра, словно призрак. Ее глаза горели злобой, а лицо исказило ядовитая усмешка. Максим остался невозмутимым, будто появление матери его вовсе не удивило. «Будешь скандалить, не посмотрю на гостей, вызову скорую психиатрическую помощь. Как ты смогла сбежать от сиделки?» Он сделал шаг вперед, и рядом с женщиной мгновенно выросли 2 охранника. Их руки, словно стальные клещи, сомкнулись на ее плечах, не позволяя шелохнуться. Свекровь попыталась вырваться, но быстро оставила эту затею. Охранники держали ее крепко, не давая ни малейшего шанса на побег. Они аккуратно забрали у Елены Дмитриевны какую-то коробочку и передали ее хозяину. Лицо Максима было непроницаемым, но я заметила, как его губы едва заметно дрогнули. Он заглянул внутрь, и его взгляд немного смягчился. «Спасибо, я обязательно их пересмотрю», — улыбнулся Максим, но в этой улыбке было что-то горькое. Затем он передал коробочку мне, и я приняла ее слегка дрожащими руками. В ней оказались фотографии, много-много. На дне лежали со свекровью и маленьким Максимом. Но по мере его взросления фотографий становилось все больше. Я перевернула одну из них, затем другую. Переворошив большую часть, я вдруг поняла, что Елена Дмитриевна попросту одержима своим сыном. С самого его рождения она была поглощена им настолько, что фотографировала его несколько раз в месяц, не забывая указывать дату, время и место. Елена Дмитриевна впилась в сына взглядом, в котором читалась смесь мольбы и отчаяния. — Я буду вести себя тихо. Можно я побуду рядом с тобой? Хотя бы сегодня. — Хорошо, — мягко ответил он и кивнул, разрешая ей присоединиться к застолью. Прислуга тут же принесла дополнительное кресло и прибор, будто все это время ожидала появления еще одной гости. На дорожке показалась раскрасневшаяся полная женщина, выглядела так, будто только что пробежала несколько километров. Она подошла к нам и начала извиняться дрожащим от волнения голосом. — Идите в дом, позже разберемся. Отмахнулся от нее Максим, сдвинув брови. — Сейчас она спокойна, охрана рядом. Свекровь, явно добившись того, чего хотела, притихла. Она почти не ела, лишь вяло поковыряла в тарелке, а затем попросила чай и кусок торта, словно это было единственным, что могло удержать ее здесь. Ее руки дрожали, а во взгляде читалась глубокая печаль, которая, казалось, разрывала ее изнутри. Елена Дмитриевна не сводила глаз с сына, улыбалась только ему, полностью потеряв ко мне интерес. Она больна, запустила себя, хотя говорила, что обследуется в частных клиниках. Брала для этого деньги, прятала их на счетах. С досадой сказал Максим, пригласив меня на танец. Он старался держаться уверенно, будто появление матери ничуть его не смутило. Сахарный диабет и психическое расстройство. Сейчас все под контролем. Врачи, сиделка, клиники. Но время уже упущено. Елена Дмитриевна стояла в стороне, с ревностью наблюдая за нами. Меня вдруг охватило сочувствие. А к нам ее нельзя? Нет, она действительно опасна. Случаются вспышки неконтролируемой агрессии. Я навещаю ее пару раз в неделю. Все будет хорошо, не волнуйся. Ей назначили лекарства, мы обсуждаем проблемы. Максим прижал меня к себе, кружа в медленном танце. — И я хочу! — подбежала к нам маленькая фея. Максим с радостью подхватил Анютку на руки. Ее звонкий смех разнесся по саду, словно солнечный лучик, пробившийся сквозь тучи. Мы танцевали втроем, и это был самый приятный момент за день. Я чувствовала, как сердце бьется в такт музыки, как радость переполняет меня. Даже появление свекрови, которая, казалось, была всем недовольна, не могло омрачить наш праздник. Вокруг играла живая музыка, гости веселились, а я чувствовала себя самой счастливой. Этот вечер, наполненный любовью и теплом, стал для меня настоящим подарком.